честь 105-летия президента Ким Ир Сена на днях Оргкомитет Демократического Конго по ознаменованию Дня Солнца издал бюллетень под заголовком «Человек века Ким Ир Сен». В бюллетене пишется: «Президент Ким Ир Сен – основоположник и пионер эпохи самостоятельности, который основал идеи Чче и осветил путь прогрессивным людям мира». Ким Ир Сен – выдающийся ветеран мировой политики, который всю жизнь под знаменем антиимпериализма и самостоятельности направлял дела независимости стран мира. Он невиданный человек, который благородной любовью к людям и нравственностью потряс мир. Даже политики враждебных стран поклонялись ему за его благородный нрав, пишет автор.